Принято, 6-3-1. Огонь на усмотрение. Прием, проговорил претор-лейтенант. 6-3. Приготовиться, сказал я, обращаясь уже к своей команде. Готов и жду с нетерпением, ответил Гихьян в своей обычной манере. Рингер, Рат и Бюрдар также сообщили о готовности. Топот усиливался. Было отчетливо слышно, что там не просто десятки, там сотни человек, которые шагали прямиком к нам. Я понимал, что сейчас будет. Коридор был всего 10 метров в ширину. Колонна идет по центру, плотным строем, и мы откроем по ней огонь из трех хилганов. Это будет натуральная бойня. Бойня с людьми, которые этого не заслужили. Пронеслось у меня в голове. До сих пор я чувствовал сочувствие к этим людям. Топот приблизился практически вплотную, совсем близко. Еще пару секунд и внушительная темная тень возникла по ту сторону решетки. Колонна проходила мимо меня. «Пора, начали», — приказал я, нажимая на кнопку щита. Голубая рябь проносится перед глазами. Правая рука резко вынимает решетку вентиляции. Перед глазами пешая колонна солдат в униформе СПО, которые еще не успели среагировать. Левая рука просовывает ствол хилгана, кладя его на угол пола, дулом в толпу. Указательный палец зажимает спусковой крючок. Поток лазерных лучей хлынул на колонну, врезаясь в ноги солдат. Первый ряд упал почти сразу, за ним последовал второй и третий. Коридор заполнился приглушенными от противогазов криками. Солдаты противника начали разбегаться, в попытках спастись от лучей. Однако бежать им было некуда. Слишком узкий был коридор и слишком много было народу в нем. Лишь некоторые стали пытаться стрелять по мне, попадая в щит. 98-96. Я начал вести дуло вправо, продолжая убивать по несколько человек за секунду. Солдаты, по большей части живые и в сознании, падали один за другим, заполоняя собой пол, после чего начинали шевелить и пытаться достать аптечки. Еще дальше по коридору по ним стреляли Рингер и Рат, пока Гихьян и Бюрдар разбирались с авангардом, который мы пропустили. Лишь спустя несколько секунд все тивгартисты начали ложиться на пол, чтобы не быть легкой мишенью. Лежащие солдаты теперь были для них отличной защитой, так как мы не могли их видеть. Теперь впереди виднелось живое месиво из раненых людей, чьи приглушенные крики сливались в единую какофонию. Еще секунда, и с различных мест в коридоре начали быстро распространяться белый густой дым, также заслонявший обзор, начали использовать дымовые гранаты. Здесь дело было сделано. Рингер, Рат, фаза 2, приказал я, после чего отскочил от отверстия, развернулся и стал бежать вперед по узкому коридору, в котором все стены и потолок был заполнен различными кабелями и трубами. Впереди меня бежал Рат, который был в этом же коридоре. По ту сторону стены я продолжал слышать громкие стоны и крики раненых вперемешку с приказами, матами и просьбами о помощи. Позади начали раздаваться громкие взрывы, а по спине начали бить ударные волны, заставляя щит мигать голубой рябью. Тивгартисты забрасывали коридор осколочно-фугасными гранатами. Против нас такое не работало. Мы пробежали метров 50, пока, наконец-то, не добрались до нужных нам вентиляционных отверстий. С их решеток мы уже заранее сняли болты, потому оставалось только снять их. 6-3-3, готов, прием, проговорил Рингер, который находился в коридоре по другую сторону дороги. Рат также был готов. Толпа солдат, что была впереди, начинала приходить в себя после произошедшего впереди. Многие уже вставали на ноги и теперь по приказу сержантов пытались вновь построиться в колонну. Они наверняка следили за решетками, потому теперь стрелять мы не собирались. 6-3, готовимся, прием. Я взял одну из осколочно-фугасных гранат, что висели на поясе, прижал предохранительную клипсу, бесшумно вытащил чеку и поднес к отверстию. 6-3-2, готов, прием. 6-3-3, готов, прием, проговорили Рингер и Рат. Пора было начинать, начали. Отжимаю пальцы, клипса выдергивается пружиной и улетает на пол. Правой рукой хватаюсь за решетку и выдергиваю ее. «Враг!» — крикнул кто-то по ту сторону. Остальные солдаты по ту сторону в страхе отскакивают. Левая рука резко влезает в дыру и выбрасывает гранату в коридор. Резко отбегаю в сторону. Грана. Мощный взрыв прерывает чей-то испуганный рев и заменяет его криками. Затем еще один взрыв. И еще. Рата и Рингера. Из вентиляционного отверстия залетает серое облако дыма и пыли, освещаемые светом в коридоре. 6-3, уходим. Крикнул я, после чего вместе с Ратом побежал дальше по коридору, в сторону тыла противника. Там был перекресток. Прямо, направо, лестница налево. Мы свернули налево, оказавшись уже прямо под трассой, где сейчас и находилась колонна противника, после чего выключили щиты, чтобы сэкономить заряд. Именно здесь мы встретились с Рингером, после чего вновь повернули налево, начав бежать к точке общего сбора. «Вот это я понимаю», — произнес Гихьян по воксу, пока я добежал до лестницы, ведущей вниз, под одним из пешеходных коридоров местного жилблока. «Отлично сработали, это их надолго задержит». Я не ответил, продолжая бежать вперед, подняться по лестнице вверх, пробежать еще дальше, добежать до нового перекрестка, повернуть направо, через дверь выйти в техническое помещение лифта, где был установлен подъемник, затем по лестнице вниз, еще одна дверь, еще одна лестница, теперь уже общая, что шла вокруг лифта. Этажом ниже мы встретили Гихьяна и Бюрдара. Все были в сборе, потому мы направились к следующей точке. Позади мы продолжали слышать стоны десятков раненых изнемогающих солдат, что эхом доносились до нас даже с такого расстояния. Идея ранить их в ноги, а не убивать их, принадлежала, неожиданно, Бюрдару. По его словам, тевгартисты без проблем пройдут через гору трупов, задержавшись лишь ненадолго, а вот раненым им придется оказывать первую помощь, потом эвакуировать их, оставлять части для их прикрытия, а потом и вовсе тащить их с собой. А если этого не делать, то тогда это будет серьезно бить моральному духу, ведь все увидят, что в случае ранения их просто бросит. С этими аргументами я согласился сразу. Все же, если была возможность и, что особенно важно, причина не убивать столько людей, которых я до сих пор не мог воспринимать, как врагов, ею стоило воспользоваться. Всем остальным идея также пришлась по душе, благодаря ей можно было еще сильнее задержать противника, выиграть для основных сил куда больше времени, а именно это и было для нас нужно. К тому же, стреляли мы лазерными лучами, а это значит, что как минимум большинство раненых выживут. Гранаты, конечно, ранили куда сильнее и убивали намного больше солдат, однако мы должны были использовать любые способные задержать тевгартистов. Да, солдатам, которым мы прострелили ноги в нескольких местах, было больно, а тем, кого мы ранили осколками гранат, было еще больнее, но я считал, что альтернатива была куда хуже. Уж лучше пусть так, нежели мы начнем убивать вообще всех. Мы продолжали бежать, звук криков и стонов становился все тише и тише, пока, наконец-то, даже моя аугментика не могла их услышать. Одновременно я слушал отчеты о действиях других групп. Судя по всему, все получилось более чем превосходно. 35 пеших колонн подверглись нападению и понесли огромные потери в виде раненых, вследствие чего были полностью остановлены. Еще 17 нападению не подверглись, так как они сейчас не проходили мимо тех мест, где на них удобно было бы устроить засаду. Однако, судя по камерам, они также остановились, явно из-за опасения засад впереди. Теперь пора было приступать ко второй части плана. Пока колонны стояли, их можно было попытаться атаковать со всех сторон, не в попытке их уничтожить. Понятное дело, на такое у нас не было ни войск, ни даже боеприпасов. Это нужно было хотя бы для того, чтобы держать их в напряжении, заставить обороняться, стоять на месте, распылять силы в попытке от нас защититься, нанести еще большие потери. Засаду через вентиляцию мы могли провернуть лишь один раз, дальше уже тевгартистов врасплох не застанешь таким образом, ведь вентиляционные отверстия слишком очевидные места для атаки. Так что нужно было воспользоваться моментом, чтобы нанести им как можно больше урона, даже если придется потом искать другие способы. Мы добрались до первой лестницы, с которой должны были напасть. Сейчас она была перекрыта гермозатвором, потому тевгартисты установили напротив нее лишь несколько человек с щитами и лазганами, на всякий случай. Рядом с лестницами находились еще 5 солдат, из числа санконтроля, которые уже успели прибыть сюда. Снаряжение у них было довольно никудышное. Простенькие кевларовые бронежилеты, максимум от ножей и пуль, простые пластмассовые каски, а также стоп-беры и светошумовые. Больше у них ничего не было, потому посылать их в бой сейчас никто не собирался. Зато они отлично подходили в качестве подносчиков боеприпасов и оружия. Каждый из нас взял от них по 6-зарядному гранатомету, заряженному осколочно-фугасными гранатами. Самое то для стрельбы на дальние дистанции. Также вместе с ними были претарианцы. После этого мы распределились по лестницам, я и Рингер, Рат и Бюрдар, Гихьян. За каждым было по 4 претарианцев. И как только все встали на свои места рядом с гермозатворами, мы стали ждать готовности остальных групп, которые должны были атаковать все остановленные колонны одновременно, всем группам, начать атаку. Прозвучал приказ лейтенанта, щит активирован, мысленная команда и гермодверь начала подниматься вверх, я уже лежал на полу и прицеливался из гранатомета в коридор, впереди, с двух сторон коридора, наполовину скрытые за углом, стояли тивгартисты, еще дальше, метрах в 100, виднелась толпа солдат, от них полетели лазерные лучи, которые поглощались щитом, 95, 91, прицел, выстрел. Первая граната устремляется в коридор и падает на пол перекрестка, где стояли оба противника. Вспышка. Потом громкий взрыв. Пламя, дым и пыль заволакивают обоих и огонь по мне прекращается. Почти сразу из дымовой завесы вновь начинают вылетать красные лучи, но они пролетают надо мной. Корректирую прицел и вновь стреляю. Гранаты начинают улетать вперед, скрываясь поднявшимся от взрыва облаке, после чего начинают взрываться где-то вдалеке. Первый взрыв. Стрельба прекращается, слышны громкие крики. Попал, второй, третий, четвертый, пятый. С других мест также слышно множество взрывов, которые прерывали крики командиров и раненых солдат противника. Пусто, кричу я и отползаю. Мне на смену приходит претарианец, который начинает выстреливать гранаты одна за другой, засыпая ими тивгартистов. Гранаты сейчас должны были взрываться прямиком в коридоре, по которому шла колонна. Пускай они взрывались примерно в одном месте, а люди там уже наверняка все легли, убитые и раненые все равно будут. Слишком много было осколков и слишком близким было расстояние. Противник расплачивался за поспешность и нежелание нормально прикрывать свои фланги. Теперь мы этим пользовались по полной. Еще один претарианец. Еще 6 взрывов впереди. Пошли, пошли, пошли. Кричу я, перезарядив гранатомет поданными одним из претарианцев гранатами. Поднимаясь на ноги, я вместе с двумя претарианцами направляюсь вперед, по коридору. Один из них стал стрелять прямиком на ходу, чтобы не дать противнику опомниться. Мы же должны были зайти в более мелкие коридоры и закидать гранатами тех, кто спрятался в более мелких коридорах, которые мы не могли расстрелять с лестницы, так как они упирались в стену. Подбежав к перекрестку, я заметил двоих тигвартистов, которых я убил первыми. Оба лежали без движения и из-под обоих теперь вытекала кровь, что растекалось темно-красной лужей по изрешеченному осколками гранаты плиточному полу. Я завернул налево, пока еще один претарианец, у которого был заряжен гранатомет, направо, 20 метров вперед, подхожу к еще одному перекрестку. С правой стороны, как я видел по камерам, была целая толпа противника, несколько десятков человек, которые забежали сюда, пытаясь спастись от гранат, но при этом они никак не пытались хотя бы за углы смотреть, совсем зеленые еще, сказал я сам себе. Тивгард смог мобилизовать десятки тысяч человек из числа тех, кто арендовал его квартиры, пообещав им их в качестве награды, как бывших солдат СПО, так и вообще простых гражданских, даже дал кучу снаряжения СПО, вот только этого было недостаточно, они все еще оставались необученными солдатами, которые мало что умели. Я остановился, не хотелось их убивать, ведь сейчас я буду не стрелять лазерами, а забрасывать их гранатами. Многие умрут, многие из них даже спошниками не были, но я понимал, это было нужно. Мы должны были действовать со всей силы, чтобы остановить их и Тивгарта. Или так, или жертв станет еще больше. В этот момент в коридор кто-то выглянул, дернулся и стал поднимать на меня лазган. Палец нажал на спуск, граната вылетела вперед. Пролетела всего метров 10 и врезалась в солдата, прямо ему в живот. Тот сгибается от боли и падает. Раздаются крики от страха. Взрыв. Пламя и облако дыма. Рябь щита. Еще больше криков. Теперь уже от боли. 87. Я двигаюсь влево, целюсь так, чтобы гранаты отталкивали от стены под углом и залетали в коридор, взрываясь уже там. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Затем еще 3 гранаты. Одну за другой, снимая с пояса и бросаю за угол. Еще 3 взрыва. А-а-а. По коридору проносится чей-то рев, заполненный прямо-таки болью и отчаянием. Из облака дыма вылетает граната, такая же, какую я кидал. Та отскакивает от стены и падает на пол передо мной, метрах в 7. Блять. Я разворачиваюсь и начинаю бежать. Взрыв. Щит буквально светится. 38. Сильно. Бегу дальше. Вновь щит начинает мерцать перед глазами. 36. 34, 32, 30, разворачиваюсь, там, стоя за углом, по мне стреляет один из солдат из лазгана, 28, 26, Целюсь из Хилгана и открываю огонь. Один из лучей попадает ему в лицо, и он падает на пол. Через пару секунд из-за угла коридора, который я обстреливал, вылетела новая граната, взорвавшаяся спустя секунду. Света шумовая, еще одна, осколочно-фугасная. Весь коридор заволокло дымом, из которого почти сразу начали стрелять сразу два лазгана. Один из них попал по мне. 25. Ответный огонь от меня. Я пытался целиться в те точки, откуда летели лучи, и вскоре огонь по мне прекратился. Добегаю до поворота на лестницу, там же находится претарианец, который прикрывал коридор огнем. На другой стороне рингер, также отступавший спиной вперед и ведший огонь по коридору. Отходим. Приказал я, и мы втроем начали отходить в коридор. Движение. Из-за угла, явно сидя, вылезли голова в противогазе и лазган. Прицел. Выстрел. Луч прожигает его пластмассовую маску и убивает мгновенно. Еще движение, с другого угла. Лазерный луч попадает в претарианца, разбиваяся его щит. Тот выстрелил в ответ, попав точно в голову. Мы почти на месте. В коридоре появляются два щитоносца и открывают по нам огонь. 23, 21, 19. К этим двум присоединяются еще двое, перекрывая коридор практически полностью, и также открывая огонь. 17, 15. Палец уже в который раз нажимает на спуск, и Хилган испускает поток лазерных лучей. Первый щитоносец получает лазером в руку, прекращая стрелять и начиная отступать за угол. Еще мгновение, второй также раненый выбывает. Двух других выбивают претарианец и рингер. В этот момент мы доходим до еще одной дороги, что была перед самой лестницей. Здесь нам также атаковали с двух сторон. Противник обошел нас по коридорам, в которых прятался. Однако тут были другие претарианцы, и они держали оборону. Несколько лучей от противника попали и в меня. 10. Мы вдвоем вошли обратно на лестницу, после чего еще двое претарианцев скрылись вместе с нами. Мысленная команда и гермодверь быстро закрылась, отсекая нас от тевгартистов. Этот рейд был завершен. Я расслабленно выдохнул, чувствуя волнение во все живых частях тела. Это было близко. Это было очень близко. Еще немного, и мне могли бы просто выбить щит. Однако, мы смогли. Мы сделали это. Мы нанесли тевгартистам сильный урон, который сможет их задержать. Ненадолго, но на это расчет никто не делал. 6-3, доклад, прием, обратился ко всем остальным. 6-3-4, ранений нет, убитых нет, щиты едва дышат. Прием, прозвучал голос Бюрдара. 6-3-3, аналогично. Прием, продолжил Рад. 6-3-5, щитов нет, глаза нет, обожгли броню. А так нормально, в голосе Гихина я все равно продолжал слышать сарказм. Принято. Общий сбор и мощный взрыв со стороны гермодвери заставил всех вздрогнуть и навести лазганы в ту сторону. Назад, назад, назад. Начал кричать претор-сержант. Санконтроль, уходите в коридор. Мы стали отходить по коридору спиной вперед, целясь в проем лестницы, пока бойцы санконтроля со всех ног устремились к повороту позади нас. Что у вас? Резко спросил Гихьян. Прорвали гермодвери, лезут к нам. Сверху к нам в коридор залетела граната и вспыхнула яркой вспышкой вместе с оглушительным хлопком. За ней еще одна. У нас также, сказал Гихьян. Потом третья, мощный взрыв, заволокший коридор дымом. Щит ярко вспыхнул и резко погас. 0%. Выведен из строя. Щит, крикнул я, замена. Мне, рингеру и претарианцу, что были впереди, пришли на замену еще трое, что шли за нами. До ближайшего поворота было еще 20 метров. В этот момент щит одного из претарианцев замерцал. Все трое в ответ открыл огонь по лестнице, и оттуда выпал спошник с прожженной маской противогаза. Еще один взрыв. Уже позади нас, в 50 метрах от нас, была еще одна лестница, которую прикрывали другие солдаты. Оттуда также полетели светошумовые гранаты, а вместе с ними, уже осколочно-фугасные и дымовые, из-за которых по коридору стал быстро распространяться густой белый дым. Там нашлись более опытные солдаты. Впереди нас вновь прозвучал взрыв осколочный. У всех троих претарианцев, что нас прикрывали, замерцали щиты, но ни один не вспыхнул. Мы уже были достаточно далеко. Из-за угла вновь появились солдаты противника, теперь уже двое. Щит одного из претарианцев вспыхнул, но оба тевгартиста оказались мертвы. Позади нас по дымовой завесе также открыли огонь на подавление, пытаясь не дать противнику использовать ее. К счастью, в этот момент мы уже добрались до поворота и завернули в него, уходя с линии огня. Я расслабленно выдохнул. Это было близко. Всем войскам уходить с боями на барьер 1. Прием. прозвучал голос генерала СПО, который командовал сейчас нашим участком. По всей видимости, ситуация везде была не самая приятная. «Эти идиоты прут без передышки», — недовольным голосом произнес Гихьян. «У меня зарядов Хилгане не хватает уже, экономить приходится». Аналогично, сухо вторил ему Бюрдар, план работает, они пытаются зачистить фланги и тормозят себя. Мне было приятно это слышать. Все же, наша стратегия работала. У нас получалось задерживать тевгартистов хоть на какое-то время. Бой продолжался. Притарианцы, у которых еще были щиты, стреляли из-за угла нашего коридора в обе стороны, пытаясь прикрыть наше отступление. Мы же отходили все дальше к выходу на станцию метро. Она шла перпендикулярно тем трассам, которые использовали тевгартисты, так что ее они не использовали. Именно там была наша точка сбора. Спустя еще секунд 10 и они стали отступать вместе с нами. Раненых или убитых среди них не было, что уже радовало. Все же, притарианцы были элитными солдатами. Еще через полминуты мы добрались до лестницы, что как раз вела наверх, к станции. Гермозатвора тут не было, однако он был и не нужен. Тевгартисты точно не станут пытаться штурмовать широкую лестницу 50 метров в высоту. Именно на перроне станции я встретился со всеми остальными. Гихьян выглядел потрепанным. На его нагруднике, но также на шлеме виднелись множество подпалин от лазерных лучей, а также множество небольших вмятин и царапин, скорее всего, от осколков гранат. Раджи был вовсе ранен, лазерный луч попал ему в правое предплечье, и сейчас один из санитаров-спошников пытался оказать первую помощь. У остальных, как я понимал, ранений не было. «Как ты?» — сразу задал я вопрос. «Сейчас это было наиболее важно. Попали в руку. Ладонь отказала», — довольно спокойно ответил парень, смотря на меня немного туманным взглядом. «Видимо, от обезболивающего щит схлопнулся и сразу руку отняло. Главное, что жив остался», — кивнул я. «Все же, ранение в руку — это была мелочь. Как только закончите, эвакуируйте его во дворец». «Слушаюсь, господин комиссар», — проговорил санитар. «Ну что ж, можно тебя поздравить, Рад», — начал Гихьян, стоявший рядом. «Первый отправляешься домой. Такое себе достижение», — с некоторым разочарованием ответил парень. «Хе, у нас такие парни считались счастливчиками», — произнес сервитор. «После боя им первым давали выпить за окончание боя. Правда, где-то половину из них я расстреливал за самострел, но то такое уже». «А ты кем вообще был раньше?» — спросил Бюрдар, повернувшись к Бендигежу. «Ах да, ему же еще не сказали». «Комиссаром», — ответил тот. Ах и несколько секунд молчал. «Пиздец», — только и сказал он, — «у меня с комиссарами отношения складывались не самые хорошие. Как сказал мне один коллега, если ты все еще жив, то твои отношения с комиссаром были превосходными». Рад немного посмеялся. Даже я слегка улыбнулся. «Как ты вообще оказался здесь и в таком состоянии?» — задал новый вопрос Бюрдар. «А вот у этого умника спроси, он тебе расскажет, как я докатился до жизни такой». Гихьян показал Хилганом на меня. «Да-да, один я во всем виноват», — с сарказмом ответил я ему. «По большей части, да. Ну и еще некоторые мудаки, но эта история долгая и секретная, не для здешних ушей уж точно». Бюрдар посмотрел на меня. Его взгляд, который я видел даже через противогаз, был довольно хмурым. «Куда вы меня впихнули?» «Ахо-хо, будь уверен, Бюрди, в очень веселую и дружную компанию, которая вечно находит себе приключения», — сарказмом Гихьяна можно было бы людей кормить. «Половником». Глаза бывшего главы Сковерштана поднялись вверх. «Боже, император, помоги». Рат и Гихьян вместе вновь засмеялись. Вскоре большей части войск было приказано переходить на новые позиции. Раненых, включая Рата, быстро увезли. Всем нам выдали новые батареи к силовым щитам и Хилганам, потому после небольшого перекуса мы вновь были готовы к бою. Как выяснилось, задержать колонны тевгартистов удалось по-разному, от получаса до часа. Однако даже полчаса было внушительным показателем, потому что раньше удавалось задерживать их максимум на несколько минут постоянными атаками из-за углов. Без потерь, конечно, и у нас не обошлось. В общей сложности погибло 36 человек, еще 68 выбыли по ранениям. Не везде притарианцы сталкивались с неопытными солдатами и офицерами, как это было у нас. Порой и среди тевгартистов оказывались достаточно хорошие солдаты, которые могли оказать сопротивление. Однако в сравнении с теми потерями, что мы смогли нанести, это были действительно мелочи. Один только Гихьян, судя по его подсчетам, успел убить 45 человек и вывести из строя больше сотни. А таких, как Гихьян, было много, очень много. Еще через несколько часов началось совещание с маршалом Тиасуном. «Только что пришли данные вокс-перехватов», — произнес маршал. «Тевгартисты бросили раненых». Я удивленно распахнул глаза, сдержавшись от того, чтобы не сказать что-то на эмоциях. Такого я услышать не ожидал. «Насколько удалось понять», — продолжил наш командующий, «они оказали всем первую помощь, после чего оставили в жиблоках и коммерческих кварталах. Не дали ни воды, ни еды, медикаментов, ни даже санитарного персонала. Солдатам сообщили, что о раненых позаботимся мы, потому что убивать раненых мы не станем и сами о них позаботимся, а им самим нужно спешить, чтобы успеть захватить дворец и свергнуть достопочтенного губернатора. Насколько это подействовало, сказать сейчас сложно, но волнений каких-то среди подразделений тевгартистов не зафиксировано. Выходило, что Тевгард все же выбрал самый радикальный выход из ситуации, просто идти напролом, оставив раненых нам на милость. И стоило признать честно, это было правильным выходом, учитывая, с кем он воевал. Но что еще более важно, тактика с ранеными теперь работать не будет. Понятно. Позаботьтесь о раненых, убивать только тех, кто окажет сопротивление, отдал приказ я. Тевгард был прав, убивать раненых я не позволю. Это были не бунтовщики, эвакуировать не надо, просто убедитесь, что у них есть все необходимые. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил маршал. Остальное совещание прошло быстро, и после его завершения мы все отправились вперед, используя микроавтобусы в качестве транспорта. Битва продолжалась, и было хорошо понятно, дальше будет тяжелее, намного тяжелее. Примечание к части. А еще вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 111. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Противник прорывается по 35-8. Есть потери. 36-16. Угроза окружения на 31-14. 25-1. Большие потери. Но нужно подкрепление. 16-5. Прорываемся вперед. Противник отступает. Потери умеренные. 18-18. Противник атакует. Держим оборону. 39-9. Мы отходим. Бол. Граната. 16-18. Противник прекратил атаку и отходит. Удерживаем позиции. Пришлите подкрепление. Есть много сороковых. 28-11. Отменить подкрепление. Мы отходим. Слишком большие потери. 12-17. Противник отходит. Продолжаем наступление. Сообщения шли одно за другим, пока мы уже бежали по линии метро, чтобы добраться до нужной нам точки. Пока мы спали, отсыпаясь от боевых действий, ситуация вновь изменилась, причем кардинально. Теперь тевгартисты начали действовать куда более радикально, они отправляли сотни мелких штурмовых групп на зачистку коммуникаций и жилблоков вокруг главных трасс, по которым они шли, и только после кардинальной зачистки всего и вся они продолжали движение. Вначале это дало свои плоды, мы не могли использовать свою тактику «ударил-убежал», так как наши отряды просто оттеснялись, причем настолько быстро, что наши атаки никак не влияли на продвижение основной массы войск противника. И это было плохо, очень плохо. Шел только третий день боев, основные войска только начинали прибывать на свои позиции, в то время, как мобилизованные гражданские вовсю пытались строить укрепления на пути ко входу во внутреннюю пирамиду. Были еще космические войска, собранные с кораблей, которые уже смогли прибыть, но у них были другая проблема, на них не хватало транспорта, а идти пешком за тевгартистами было еще более медленно. Нужно было выиграть еще времени, чтобы дать нашим войскам прибыть и закрепиться, чтобы затем полностью остановить войска Тевгарта. Потому маршал Тиасун решил действовать более радикально, воевать в самих жилблоках, уничтожать штурмовые группы противника, не давать ему зачистить все слишком быстро, заставлять основные колонны останавливаться в ожидании, когда мы все же будем вынуждены отступить. Каждый час, да даже каждая минута были для нас ценны, и мы должны были сделать все, чтобы выиграть их. И именно этим мы сейчас и собирались заняться. 40-05. Противник вновь атакует. Удерживаем позиции. 47-18. Вынуждены отходить. Большие потери. 28-11. Пришлите подкрепление. Противник нас давит. Сейчас сообщения не радовали. В одном из жилблоков, к которому мы приближались, оборону держали относительно недолго, но при этом противник уже атаковал достаточно мощными силами. А отступать так рано мы не могли. Еще минуты бега и мы добрались до нужного нам входа в жилблок, в котором мы сейчас должны будем воевать. План уже был разработан. Я и Гихьян, Бюрдар и Рингер, идем по двум разным коридорам, потом соединяемся, если получится. Поддержку нам оказывал отряд из 20 протиксов, который должен будет прикрывать нам фланги и тыл. Помните, сейчас тевгартисты наши враги. Мы должны сделать все, чтобы остановить их. А сделать это можно, только приложив для этого все силы, проговорил я напоследок по воксу, обращаясь к протиксам. Всем все понятно? Да, господин комиссар, ответили все 20 человек. Что ж, тогда вперед. Да поможет нам всем Бог император. Аминь. Проговорили все хором, после чего я приложил взрывчатку к замку двери. По ту сторону была лестница, а дальше – территория, что была занята противником. Мы должны были ударить им в тыл, ведя за собой отряд протиксов. «Приготовились», – приказал я, отходя немного дальше. Я выдохнул. Снова в бой, снова рисковать жизнью. Никогда не привыкну к этому. Начали. Мысленная команда на детонатор. Вспышка вместе с громким хлопком. Возле двери небольшое облако дыма. Вместо замка в двери теперь дыра с вогнутыми внутрь краями. Я включаю щит, подбегаю к двери, вставляю руку в образовавшийся проем и оттягиваю дверь к себе, после чего даю дорогу Гихьяну. Тот был у нас главным тараном в начале штурма. Сервитор быстро подошел к двери и развернулся. Почти в тот же момент его гранатомет и лазган поднялись вверх. Первый выстрелил два раза и наверху прозвучали два громких взрыва. «Туки-туки, блять!» — громко проговорил Биндигиш через свой громкоговоритель. «Дядя Гихьян к вам в гости пришел, суки тупые!» Скрывшись внутри, Гихьян начал подниматься наверх, продолжая вести огонь из гранатометов, отчего громкие взрывы следовали один за другим. «Наверху!» — наконец-то произнес он. «Присоединяйтесь!» Я побежал за ним и стал также подниматься по лестнице. Сам Гихьян уже был практически наверху и стрелял из лазгана по коридору впереди. Его щит периодически рябил. «За тобой! Вперед!» — произнес я, и сервитор стал подниматься наверх. Вместе со мной шли Рингер и Бюрдар. Биндигиш поднялся полностью и стал идти вперед. Его гранатомет выстрелил еще два раза в правый коридор, и оттуда вновь раздались взрыв, а за ними — и крики. Я вышел в коридор и посмотрел направо. Там находилось два дергающихся тевгартиста, раненых осколками гранат, и еще один выскочил из дверного проема метрах в 10 от нас. В руках у него был дробовик. Палец нажал на спуск, не целясь. Два луча мимо. Солдат прячется обратно. Хотя бы так. Третья дверь справа, дробовик. Произнес я для Рингера и Бюрдара. Именно они шли в этот коридор. Несколько шагов вперед, и я вошел в свой коридор, уходя с линии огня противника в правом коридоре. Обошел Гихьяна и посмотрел вперед. Там уже лежали четыре трупа с прожженными масками противогазов, в то время, как из-за углов продолжали выскакивать солдаты противника. Один миг. Впереди промелькнул лазерный луч, пущенный лазганом сервитора. Еще один труп. Биндигиш взял на себя правую сторону, на мне была левая. Из-за левого угла вылетела граната, что ударилась о стенку и отрикошетила к нам. Вспышка с хлопком. Света шумовая, бесполезная против нас обоих. Потом еще одна. Мощный взрыв. Оба наших щита засветились. 85. Гихьян вновь сделал выстрел. Минус один. На моей стороне вылезло двое. Один стоял, второй сидел. Оба лазгана были направлены на меня. Я и они открыли огонь одновременно. 81. 78. Оба тевгартиста оказались убиты. После чего я достал осколочно-фугасную, отошел за Гихьяна, отпустил клипсу и кинул ее за поворот. Взрыв. Густое облако дыма, крики. В кого-то все же получилось попасть. «Гранату, гранату кинь туда!» — прозвучал чей-то приглушенный голос. Я быстро подбежал к коридору и заглянул за угол. Весь коридор был в дыму. Двое раненых солдат корчились и пытались отползти. Еще один, стоявший на колене, уже достал гранату и держал предохранительную клипсу. За ним были еще двое солдат, что тут же начали стрелять в меня. 72. Прицел. Выстрел. Потом еще и еще. Лазерные лучи убили всех троих. Противник с гранатой упал, выпустив гранату, из которой сразу же вылетела клипса. Я спрятался обратно в свой коридор и через секунду прозвучал взрыв. Вместе с Биндигижем я проскочил коридор, получив несколько пуль из стабберного пулемета. 69, прикрой, сказал сервитор и развернулся в коридор, пока я сам смотрел на правый поворот впереди. Позади прозвучал выстрел из гранатомета, пока впереди взорвалась светошумовая, а затем появился стрелок, которого я убил раньше, чем он вообще успел выстрелить. «Приятного аппетита, мудила», — сказал Гихьян, направляясь дальше, пока коридор за нами занимали протиксы. Достаю и бросаю осколочно-фугасную в поворот. Затем я вместе с сервитором выскакиваю вперед. Один раненый. Один смотрит из-за поворота метрах в пяти от нас, и стреляет по Гихьяну и быстро погибает от его выстрела. Еще двое вдалеке, метрах в 30, стреляют из стаббера. 65. Их убиваю я. Две новые гранаты в нас. Прячемся. Снова вылезаем. Сервитор убивает двоих, что выскочили к нам. Я бросаю гранату в ответ. Взрыв. Подбегаю туда и кидаю новую гранату. Еще взрыв. Заглядываю туда. Два трупа, один раненый. С двух коридоров по мне пытаются стрелять. Одновременно по мне стреляют справа, из моего коридора, но я не обращаю внимания, ими занимается Гихьян. 63, 61, 59, еще два трупа. Плюс добиваю раненого. Гихьян заворачивает ко мне. В тот коридор нам не нужно было, там был только поворот направо, потом снова направо и тупик, а прямо, винтовая лестница на другие этажи жилблока. Этот жилблок сильно отличался от всех остальных. Вместо ровных блоков и коридоров, что пересекались под прямым углом, тут был гребанный лабиринт из различных построек, в которой сложно было разобраться даже по карте. Но нам нужно было двигаться дальше. По-другому никак. Мы продвигаемся дальше. Впереди, перекресток, вправо и влево, плюс еще одна винтовая лестница, на которой видно движение. Сервитор выстреливает гранатой, и та взрывается, заволакивая там все дымом. До перекрестка, еще один поворот налево. Оттуда вновь вылетает граната и взрывает вспышкой. Гихьян стреляет гранатой в ответ, и оттуда падает раненый боец, которого я добиваю из Хилгана. Еще стрельба, со стороны лестницы, из стабберного автомата. 5-5, 51. Стрельба сервитора не дает результата, лазеры попадают в щит. Ах ты ж сука, проговаривает он, пока по нам продолжают стрелять очередями. 49, 47. Из-за угла поворота вновь появляются два солдата, оба со стабберами. Выстрел, еще выстрел, оба падают. Биндигиш одновременно с этим поднимает Хилгана выше и щитоносец падает. Потом еще выстрел, погибает боец, выскочивший из-за правого угла. Я закидываю осколочно-фугасную в поворот, жду хлопка со вспышкой и заворачиваю в него. Пусто, никого, только четыре трупа. Впереди, поворот налево, в тупик. Еще дальше, перекресток, налево, лифт и поворот направо в тупик, направо, коридор, что вел в другой коридор, к которому мы шли до этого. Гребаный лабиринт. Гихьян продвигается вперед по своему коридору. Я направляюсь в поворот, чтобы все разведать. В первом повороте, один солдат, торчащий из-за двери с правой стороны коридора. Мы стреляем одновременно. Он падает внутрь помещения, а у меня только вспыхивает щит. 45. Слева, дверь справа, коротко сказал я, обратившись к протиксам. Они должны были этим заняться. Иду дальше. Из правого поворота вылетает очередная светошумовая. За ней, человек с лазганом. 43. Он падает, а я достаю гранату и кидаю в коридор. Взрыв. Новые крики. Позади также взрыв, работа протиксов. Несколько метров и заворачиваю в поворот. Весь коридор укрыт облаком дыма от гранаты, которая быстро рассеивается благодаря всей еще работающей вентиляции. Несколько шагов и вижу чей-то силуэт. Сдаюсь. Прозвучал чей-то громкий, наполненный ужасом голос. Солдат Тевгартистов, укрытый облаком, стоял на коленях, подняв пустые руки вверх. «Не убивайте, умоляю, я сдаюсь», — продолжил кричать он. Я прицелился, наводя Хилган на него, но в последний момент все же остановил палец, который уже был на спусковом крючке. Стоило ли его убивать? Он не был бунтовщиком, он не был культистом. Он просто пошел за двумя ублюдками, наследником престола и епископом, за людьми, которым явно доверял. И сейчас он сдавался, потому что хотел жить, но при этом у нас на него не было времени. Дым рассеивался. Вдалеке, за левым и правым поворотом, возникли два новых силуэта. В конце концов, я принял решение. Ложись. Выстрел. Человек справа погибает, получив выстрелом в лицо. Сдавшийся парень падает на пол, держа руки на полу. Противник, что был слева, прячется, даже не выстрелив в меня, живого в плен. Приказал я протексам, что-то выкинешь, сразу пристрелим, понял, только не убивай, прокричал он, пока я внимательно следил за обстановкой впереди, никого. Прозвучал еще один взрыв, из-за правого поворота, это был явно Гихьян, не стреляйте, прокричали вдруг из-за угла, куда спрятался противник, после чего оттуда выбросили лазган и показали пустые ладони, я тоже сдаюсь, на пол ложись и ползи сюда. Приказал я, и тот сразу подчинился, улегшись на пол и начав ползти ко мне в коридор. Всем внимание, тех, кто сдается, не убивать. Повторяю, сдавшихся не убивать, что бы ни случилось, мы не должны были их убивать. Они не были врагами, которые заслуживали только смерти. И раз уж они сдавались, стоило их пощадить. Аукцион поразительной щедрости подъехал, я посмотрю, прокомментировал Гихьян, в то время, как тевгартиста уже связывали протексы, снимая с него ремень. Я же подобрался к углу и заглянул налево. Там был тупик в виде небольшого ларька с надписью «Супы и лапша», а рядом – ларек букмекерской конторы и ларек ремонтника обуви. «Ты, второй», – обратился я к лежащему рядом со мной солдату, – «кто-то есть слева». «А», – непонимающе ответил он, после чего дерганно закивал, – «а, да, да, есть, наши и в техблоках тоже». Это было вполне ожидаем, и по плану, я сейчас должен был идти именно туда. Обратись к своим по ВАКСу, передай от комиссара Мерцелиуса, кто сдастся, того пощадят. Достаточно просто лечь на пол и отбросить оружие. Ты, обратился я ко второму, что лежал на полу рядом, все слышал. Да-да, я сейчас, все передам. В страхе затараторил он. Оба солдата начали быстро говорить по своим ВАКСам, запинаясь, заикаясь, повторяя слова, но все же сказали то, что нужно. Меня выкинули, проговорил первый сдавшийся. Меня тоже, повторил за ним второй. Это было ожидаемо. Сказать подобное на вокс-каналах тевгартистов можно было только один раз. Не рассчитывай, что они сейчас сразу все сдадутся, произнес Гихьян, что уже занял позицию на другом повороте и перекрывал своим огнем длинный коридор справа, из множества поворотов которого по нему пытались вести огонь, и к тому же, они теперь знают, где ты. Они сюда точно пришлют подкрепление, знаю, но может хоть кто-то сдастся, ответил я ему. У меня была на это надежда. Да, не все сдадутся. Многие продолжат сопротивляться и погибнут. Но если мое обращение хоть на кого-то подействует, если хоть кого-то заставит сложить оружие, оно того стоило. Тот факт, что к нам сюда сейчас пришлют еще больше бойцов противника, меня не особо беспокоил. Врагом все равно будет много. Шанс хоть кого-то спасти на этой бессмысленной бойне того стоил. В этот момент в небольшом открытом окошке ларька букмекерской конторе возникло движение. Прицел. Очередь лазерных лучей. Лазеры залетели внутрь ларька. Попал в кого-то и тот рухнул. «Ладно, что у тебя там?» — спросил я у сервитора, понимая, что нужно двигаться дальше. Еще движение, уже в ларьке с едой быстрого приготовления. Сразу три человека выскочили и начали стрелять по мне с Гихином. 40. Три выстрела. Три трупа. Секунду. Вот так, громко проговорил Бендигиш. Прут по полной, буду прикрывать. Зачисти все, что слева, пусть протексы закрепятся. Встретимся на площадке. Я здесь сам этих перебью. Я знал, о чем он говорил. Площадка, на которой было множество различных кафе и баров, была неподалеку отсюда. Именно она была нашей целью, да куда мы должны были дойти. Понял, проговорил я, после чего переключился к двум отделениям протексов, что шли за мной, всем за мной. Пленных оставить на другие подразделения, пусть доставят их в тыл, без меня их не трогать. Принято, господин комиссар. Гихьян, прикрой, обратился я к сервитору, с большим удовольствием. Резво ответил тот и открыл шквальный огонь по своему коридору, в то время, как я направился вперед. Граната в ремонтную мастерскую слева, крики, взрыв, тишина, двигаюсь дальше, гранату в дверь для работников, еще взрыв, крики, перепрыгиваю через стойку и направляюсь внутрь, в облако дыма от гранаты, звуки стаббера, автомат, щит моментально начинает ребеть, 38, 36, 4, 2, 30, открываю ответный огонь и стрельба прекращается, гранату давай, кричит кто там, времени нет. Срываюсь на бег, одновременно беря хилган в левую руку и активируя кинжал в правой. Несколько метров. Вылетаю в новый коридор. Справа, трое человек. Первый пытается достать чеку из гранаты. Правая рука бьет лезвием кинжала со всей мощи, разрезая горло и доходя до самого позвоночника. Левая рука направляет хилган и стреляет во второго, лазеры прожигают ему живот. Третий отталкивает второго вправо и выстреливает в меня из лазгана. 27, 24, 3 выстрела, в легкие и сердце. Впереди, в длинной коридоре, виднеется еще два противника, что отступали и целились в меня, но не стреляли, явно из-за того, что третий все еще был на линии огня. Я подхватываю его за тело, не давая упасть, одновременно прицеливаясь и начиная стрелять. Тот, что был впереди, быстро погибает. Второй выкидывает оружие и с поднятыми руками бросается на пол. «Сдаюсь!» — кричит он со всех сил. Не зря предлагал сдаться. С поворота впереди появляется очередной враг, но и он не стреляет. Еще один выстрел. Еще один труп. Выбрасываю тело тевгартиста и поворачиваюсь к пленному. «Скажи всем, чтобы сдавались. Живо!» «Ха-ха, хорошо!» — заикаясь, сказал он. «Пока я начинаю быстро идти вперед. Пленного увести!» Приказал я напоследок, одновременно доставая новую гранату и бросаю в поворот налево. Не успеваю я выглянуть, как из поворота начинают стрелять из лазгана и стабгера. Я знал, что это значит. Сейчас будет граната. Вытаскиваю хилган и начинаю стрелять, не целясь, в автоматическом режиме. Стрельба в мою сторону прекращается, и ей на замену возникает крик. Потом резкий взрыв осколочно-фугасный. Из поворота вылетают несколько осколков, что врезаются в бетонную стену. Вовремя. Прикрывать, отдаю я приказ, после чего два протекса, один стоя, а другой сидя, начинают стрелять по коридору, пока я открыл резко дверь впереди и закинул туда светошумовую. После хлопка захожу внутрь. Там, мастерская по ремонту одежды. 10 длинных рядов столов, по 20 швейных машинок на каждом. И тут были враги. Двое лежали на полу, у самого входа, выставив перед собой руки. Уже сдались. Еще трое, на другой стороне. За миг до того, как они начали стрелять, я успел спрятаться за столом. Лазерные лучи промелькнули надо мной, попадая в стопку картонных ящиков, которые тут же воспламенились и начали быстро разгораться, чадя дымом. Еще одна очередь стреляла по входу, не давая протексам выбраться. «Ползите на выход», — обратился я к пленникам, и без глупостей. «Хорошо», произнес один из них, и оба начали отползать. «Даже если придется отсюда уходить, то эти хотя бы спасутся». Огонь не прекращался. Стреляли на подавление. А это означало, что кто-то будет пытаться пробраться ко мне и закидать гранатами. Продолжая пригибаться, я вышел из-за ряда столов и начал ползти вперед, одновременно заглядывая в ряды. В пятом ряде, на той стороне, я заметил одного из солдат-тевгартистов, что уже готовил гранату. Меня он не заметил. Прицел. Выстрел. Лазерный луч прожег ему висок. Еще два ряда. Двое человек пробирались вдоль стены и заметили меня. Один мигом бросил оружие и кинулся на пол. Повернул голову на него, словно в удивлении, но затем навел оружие на меня. Выстрелить он не успел, получив лучом в живот. Достаю гранату и бросаю вперед. Огонь надо мной прекращает. Граната. Взрыв. За ним, крики. «А-а-а! Сдаюсь! Сдаюсь!» прозвучало с той стороны. Встав на ноги, я направился вперед. Со стороны выхода с этой мастерской в меня сразу начал стрелять один из солдат, но стоило мне прицелиться, как он тут же скрылся. 20. Пока что еще нормально, можно продолжать. Солдат продолжил стрелять из коридора, явно пытаясь заставить меня не подходить к нему. Напрасная затея. Последняя граната летит туда и взрывается. Стрельба прекращается, а из коридора слышны крики. Я обошел последний ряд столов. Рядом с местом, где взорвалась граната, лежал труп, уже истекавший кровью, а также двое солдат, что лежали на полу с вытянутыми руками и без оружия. В коридоре напротив один из солдат ранен и корчится, изрешеченный осколками, пока второй целится в меня, но не стреляет. И я тоже не стреляю. Жду, пока он выстрелит первым. Но этого не происходит. Секунда. Две секунды. Мы оба просто стоим и смотрим друг на друга, готовы в любой момент выстрелить. Мне не хочется стрелять, не хочется убивать его, ведь я знаю, что он мне ничего не сможет сделать. Или я выживу, или мы оба. Просто ложись, все равно не убьешь. Солдата трясет, дуло лазгана дергается из стороны в сторону. Ну давай же, еще секунда. Лазган падает вниз, и тевгартист поднимает руки, садясь на колени, а затем, ложась на пол. «Молодец», — проговорил я, чувствуя небывалое облегчение. Позади его еще один солдат, выглядывавший из-за двери в коридоре. Выйдя, он выбросил лазган и лег рядом с солдатом. На душе стало приятно. Еще два человека, которых удалось вытащить из этой бойни. Еще две спасенные жизни. Как же мне хотелось, чтобы остальные также сдались. Чтобы все это наконец-то кончилось. Чтобы больше не нужно было убивать всех этих людей, которые пошли за теми, кому они безмерно доверяли. Из входа вылетала граната, хлопок и вспышка, вскрики обоих сдавшихся. Затем, двое человек нацеливают на меня лазганы. Один из них, тот, что сидел внизу, опустил голову, посмотрев на двух лежащих людей и не обратив на меня внимания. Совсем новобранец. Лазерный луч прожег голову тому, что был сверх. Второй луч убил нижнего, и их тела рухнули на пол. «Гранату! Гранату туда давай!» — прокричал кто-то в коридоре. «Нет, я понимал, это будет осколочно-фугасная. Меня она не убьет, а вот этих двоих, наверняка. Нельзя было дать им погибнуть. Назад, назад!» — кричу я им двоим. Широкими прыжками я добежал до поворота, наступив на спину одного из лежавших. По-другому не вышло. В коридоре стояло два тевгартиста, один из которых уже бросал гранату в мою сторону. Секунда, и я правой рукой отбиваю ее, посылая обратно в коридор, отчего оба противника испуганно отскакивают. Я же сам прохожу дальше и прячусь в коридоре. Взрыв. «А-а-а!» — проревел кто-то от боли. «Блядь! Бля-я-я те!» Вхожу в коридор. Прохожу облако дыма. Первый солдат напичкан осколками. Второй корчится на полу, пытаясь поднять лазган в мою сторону. Еще дальше виднеется третий солдат, что уже наставляет на меня дробовик. Громкий хлопок. Щит рябит голубым цветом. 15. Сильно. Лазерный луч попадает ему точно в грудь. Солдат на полу уже целится в меня. Я целюсь в него, но снова не стреляю. Вдруг поможет? Стрельбы нет. Бросай. Приказываю я. Тот подчинился, отбросив лазган в сторону. Я направился дальше. Света шумовая. У самых ног. Никаких последствий. Из входа выскакивает сидящий солдат, что уже в меня целился. Нас разделяет метра три, не больше. Стоило ли его убивать, или можно было обойтись без этого? Я решаю рискнуть. Он начинает стрелять, пока я сам иду к нему быстрыми шагами. 13. 10. Вижу его испуганные глаза через маску противогаза. 7. 4. Моя нога бьет по его лазгану вверх, отчего он сам падает. Захожу внутрь. Это территория склада. «Хватит!» — кричу я. Тевгартист с шокированными глазами, скрытыми за маской противогаза, смотрит на меня, показывая пустые ладони. «Лежи смирно!» «Понял?» В ответ он лишь начал дергать головой, после чего я направляюсь дальше, давая указание протиксам запаковать его и передать всем пленникам, чтобы они сообщили по своим вокс-каналам призыв сдаться. Из-за груды ящиков появляется движение. Один из солдат сидел и начал пытаться целиться в меня. Он умер быстро. На складе, заполненном различными коробками на палетах, а также тележками с ручками, врагов больше не оказалось. Я слышал беготню с разных сторон, закрытие дверей и щелканье замков. Однако солдат противника нигде не было. Со склада попал на кухню одного из кафе, там тоже никого. Выходило, что тевгартисты отступили. Из кухни я выбрался на кассу одного из кафе на площади. И там тоже боев не было. Все кафе уже были заняты нашими солдатами вместе с коридорами. Причем было видно, что тут бои вообще не проходили. Именно там я вновь встретился с Гехином. Он стоял рядом с одним из длинных коридоров, держа его на прицеле своего хилгана. Гранатомет при этом у него был серьезно оплавлен и опущен. Явно поврежден. Или они готовятся к чему-то крупному, или пошли спать, — проговорил сервитор, когда я к нему подошел. «Будем надеяться, что второе», — ответил я искренне. «Мне совсем не хотелось, чтобы сейчас на нас пошло полномасштабное наступление. Жертв тогда будет очень много, где Рингер и Бюрдар». Одновременно я начал чувствовать напряжение по всему телу. В мыслях было самое страшное. «Этих двоих я не смог нигде найти. Ранены», — произнес он. «Рингер в живот, Бюрдар в бедро. Оба не бойцы. Жить будут, вернуться через недельку». От сердца сразу отлегло. «Пронесло. Хорошо», — кивнул я, одновременно чувствуя голод. Пора было подкрепиться, пока выдалось хоть немного времени. Достав один из сладких батончиков, я раскрыл его, снял с себя противогаз, откусил кусочек и начал жевать. Именно в этот момент щит вспыхнул и отключился полностью. 0. Я его забыл выключить, и он все же окончательно разрядился. Плевать, все равно надо было менять от него батарею. Мысли были заняты совсем другим — пленными. Я искренне радовался тому, что нам все же удалось хоть кого-то спасти. Да, их было немного, совсем немного в сравнении с количеством тех, кого я убил только за сегодняшний день, не говоря уже про вчерашний или позавчерашний. Это все равно было правильно, и я знал это. Теперь хотелось узнать, сколько еще удалось спасти, сколько пленных, спросил я у Гихина. У меня, нисколько, коротко и спокойно ответил тот, отчего я удивленно посмотрел на него. Сервитор повернул голову в ответ и посмотрел одним своим глазом. Я не особо симпатичный, мне как-то не сдавались в плен, можно было в это поверить. Однако, было понятно, что дело было еще кое в чем. А ты давал им шанс? Несколько секунд стояла тишина. У них всегда есть шанс выкинуть оружие и лечь на пол. Если я вижу, что они этого не сделали, то стреляю, произнес он. Я не псайкер, чтобы знать, хочет он сдастся или нет, так что рисковать не собираюсь. У нас есть возможность рискнуть, поспорил я. Щиты, а у тебя еще броня и живучесть сервитора. Мне рисковать жизнью ради этих? В голосе Бендигижа прозвучало удивление, а его голова вновь повернулась ко мне. Я посмотрел ему в ответ. Они не враги, которые заслуживают только смерти, не бунтовщики и не культисты, все же, ответил я. Если есть возможность, то попытайся. Несколько секунд сервитор неотрывно смотрел на меня своим темным окуляром. Движений, как это бывало у простых людей, у него было, и от этого казалось, что на меня смотрит статуя. «Удивительный ты все же комиссар, Августин», — произнес Гихьян. «Как ты только до этой должности дошел, ума не приложу. Хотел бы я знать», — искренне подумал я. «Ладно уж, если тебе так хочется, то попытаюсь, но ничего не гарантирую. Не сдадутся и будут целиться в меня, пристрелю», все же сказал сервитор. «Спасибо», ответил я ему. «Спасибо за исполнение приказа». Казалось, что Гихьян был удивлен. «Это не приказ, это только просьба. Я не стану приказывать рисковать в подобном деле. Твоя жизнь все равно в приоритете. Но если постараешься сохранить им жизнь, я буду благодарен». Еще несколько секунд молчания. «Понятно, но мой ответ от этого не изменится. Большего и не надо». День продолжался. Было понятно, что бои еще будут. А значит, будут еще смерти, как бы мне этого не хотелось. Однако, это были уже третьи сутки. Наши главные силы начинали прибывать. И это давало мне надежду на то, что скоро хотя бы это получится остановить. Надо было лишь продержаться еще немного. Примечание к части. А еще вы всегда можете, при желании, поддержать автора материально, чтобы он мог продолжать писать. Как это сделать, думаю, вы все знаете, но говорить мы этого в открытую не будем. Всем, кто меня поддерживает, огромное спасибо, сейчас это стало еще более актуально. Ну и спасибо всем тем, кто меня просто продолжает читать, ставить лайки, ждунов, а также, понятное дело, комментировать. Это вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять дальше. Глава 112. Примечание к части. А вот и последняя глава в этом непростом году. Приятного чтения. Спустя двое суток. Доминус Палатиум. На подъезде к малому тронному залу. Комиссар Августин Мерцелиус. Лифт продолжал бесшумно ехать наверх, на этаж, где располагался малый тронный зал. Внутри стояла практически полная тишина, которую прерывало только мое дыхание. Гихьян стоял рядом и не шевелился, слуг тут никаких не было. Рингер и Бюрдар продолжали лежать в госпитале, а Награн и Маринур – в апартаментах. Но все мои мысли сейчас были касательно той ситуации, что сложилось на Третьем фронте, как его уже успели окрестить. А сложилась она непростой. Мягко говоря, тевгартисты все же остановились полностью. После третьего дня боев они добрались до наспех возведенных баррикад, которые Тиасун приказал установить, чтобы начать тормозить их еще сильнее, после чего вновь встали на отдых. Все тогда ждали атаки. Всю ночь продолжали готовиться. Все волновались. Однако атаки так и не последовало. Было зафиксированы лишь разведчики, которые просто заглядывали за углы на наши позиции, но ничего больше не делали. Мы продолжали держать солдат в полной боевой готовности, одновременно подвозя к позициям Третьего фронта все новые и новые части. Гвардия, СПО, корабельники, арбитры, всех. Даже многие кланы наконец-то поверили в нас и все же ускорились в плане отправки своих войск. Все это использовали, чтобы заблокировать тевгартистов со всех сторон, чтобы не дать им, в случае чего, обойти наши укрепления. Но затем, к середине дня, начали поступать совсем уж удивительные новости. К нам начали перебегать дезертиры, как различные одиночки, так и небольшие группки по два, по три, по четыре человека, которые пролазили через коммуникационные туннели или даже вентиляцию, сдаваясь нам в плен. С их рассказов стало очевидно, что у них в войсках начали серьезный раздрай. Информация о том, что я принимаю любых пленных, которые сложат оружие, распространилась довольно быстро. Плюс к этому, пришел приказ готовиться к лобовому штурму баррикад. И вдовесок, войска уже просто выдохлись после этих постоянных маршей. Среди солдат начались волнения, из-за чего продолжить наступление после перерыва не вышло. Подразделения штурмовиков требовали больше времени на подготовку и просто отказались идти. Их поддержали многие простые пехотинцы, которые хотели просто отдыха. Как итог, Тевгард начал наводить порядки железной рукой, учинив массовые расстрелы. По заверениям перебежчиков, уже несколько сотен человек были расстреляны, а по слухам, один из взводов вообще пришлось брать штурмом и перебить всех поголовно. В какой-то мере это помогло, порядок был наведен. Большинство солдат или были верны Тевгарту, или боялись что-либо сказать в открытую, не имея уверенности, что их поддержат остальные. Но было упущено время. Мы успели укрепиться, и Тевгарту нужно было время, чтобы подвести к нашим позициям новые войска и иметь шанс прорвать нас с первого раза. Как итог, на четвертый день противостояния боев не было. Противник так и не решился идти в атаку. Я же в конце концов пришел к мысли, как именно мы могли закончить хотя бы это противостояние, причем достаточно быстро и без кровопролития. У нас появился шанс, на который я даже рассчитывать не мог, и теперь им нужно было воспользоваться. Нужно было действовать быстро и не только из-за того, что Тевгард в любой момент мог пойти на штурм, который, хоть и с большими потерями, будет для него удачным. В тылах творился сущий кошмар. Отсутствие большей части протиксов и других войск привело к тому, что среди гражданских происходили постоянные выступления тех, кто поверил Тевгарту и Барагацу, и подавить их не получалось. Что еще хуже, увод САА привел к тому, что многие административные здания подвергались нападениям и даже захватам как со стороны тевгартистов, так и со стороны бунтовщиков. Между ними даже происходили рукопашные побоища с использованием всего, что под руку попадалось. Плюс к этому, увод храмовой стражи позволил агентам бунтовщиков начать нападать на храмы, грабя их и убивая священников, а увод тенеров спровоцировал серьезные бунты на штрафных мануфакторумов, некоторые из которых уже просто от безнадежности травили хлором. Но хуже всего было в жилых территориях. Начались погромы в коммерсантских уровнях, ограбления банков, инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний, букмекерских контор, везде, где могли аккумулировать большие суммы налички. Многие гражданские стали сколачиваться в вооруженные банды, которые стали опустошать магазины, в первую очередь, пытались достать продукты, медикаменты и средства гигиены. Уже появлялись стихийные черные рынки, на которых цены были завышены раз в 10, или же работал бартер, в том числе и натурой.